Глава 11. Кто украл пирожки? Король Черви и его королева уже восседали на тронах, когда они добежали. Кругом теснилась громадная толпа, всякого рода звери и птицы, а также и вся колода карт. Впереди выделялся валет, в цепях, оберегаемый двумя солдатами, а рядом с королем стоял белый кролик, держа в одной руке тонкую трубу, а в другой пергаментный свиток. Посредине залы суда был стол, а на нем большая тарелка с пирожками. Они казались такими вкусными, что, глядя на них, Аня ощущала острый голод. «Поскорее кончилось бы», — подумала она, — «поскорее бы начали раздавать угощения». Но конец, по-видимому, был не близок, и Аня от нечего делать стала глядеть по сторонам. Ей никогда раньше не приходилось бывать на суде, но она кое-что знала о нем по книжкам, и теперь ей было приятно, что она может назвать различные должности присутствующих. «Это судья», — сказала она про себя. «Он в мантии и парике». Судьей, кстати сказать, был король, и так как он надел корону свою на парик, посмотрите на картинку, если хотите знать, как он ухитрился это сделать, то, видимо, ему было чрезвычайно неудобно, а уж как ему это шло, посудите сами. Рядом с Аней на скамеечке сидела кучка зверьков и птичек. «Это скамейка присяжников», — решила она. Слово это она повторила про себя 2-3 раза с большой гордостью. Еще бы! Немногие девочки ее лет знают столько о суде, сколько она знала. Впрочем, лучше было бы сказать «скамья присяжных». Все 12 присяжников деловито писали что-то на грифельных досках. «Что они делают?» — шепотом спросила Аня у грифа. «Ведь суд еще не начался, записывать нечего». «Они записывают свои имена», — шепнул в ответ гриф. «Боятся, что забудут их до конца заседания». «Вот глупые!» — громко воскликнула Аня и хотела в возмущении добавить что-то. Но тут белый кролик провозгласил. «Соблюдайте молчание!» И король напялил очки и тревожно поглядел кругом, чтобы увидеть, кто говорит. Аня, стоя за присяжниками, заметила, что все они пишут на своих досках. «Вот глупые!» Крайне не знал, как пишется «глупые», и обратился к соседу, испуганно хлопая глазами. «В хорошеньком виде будут у них доски по окончании дела», — подумала Аня. У одного из присяжников скрипел карандаш. Переносить это Аня, конечно, не могла, и, улучив минуту, она протянула руку через его плечо и выдернула у него карандаш. Движение это было настолько быстро, что бедный маленький присяжник, никто иной, как Яша-ящерица, никак не мог понять, куда карандаш делся. Он тщетно искал его и, наконец, был принужден писать пальцем. А это было ни к чему, так как никакого следа на доске не оставалось. «Глашатай, прочти обвинение», — приказал король. Тогда белый кролик протрубил трижды и, развернув свой пергаментный список, прочел следующее. «Дама червей для сердечных гостей в летний день напекла пирожков. Но пришел валет, и теперь их нет. Он хвать и был таков». «Обсудить приговор», — сказал король, обращаясь к присяжникам. «Не сейчас, не сейчас», — поспешно перебил кролик. «Еще есть многое, что нужно до этого сделать». «Вызови первого свидетеля», — сказал король. И белый кролик трижды протрубил и провозгласил. «Первый свидетель». Первым свидетелем оказался шляпник. Он явился с чашкой чая в одной руке, с куском хлеба в другой и робко заговорил. «Прошу прощения, вашего величества, за то, что я принес это сюда. Но дело в том, что я еще не кончил пить чай, когда меня позвали». «Пора было кончить», — сказал король. «Когда ты начал?» Тот посмотрел на мартовского зайца, который под руку с Соней тоже вошел в зал. 14 мартабря, кажется», — ответил он. 14, подтвердил мартовский заяц. 16, пробормотал Соня. «Отметьте», — обратился король к присяжникам, и те с радостью записали все три ответа, один под другим, потом сложили их, и вышло 44 копейки. «Сними свою шляпу», — сказал король шляпнику. «Это не моя», — ответил шляпник. «Украл?» — воскликнул король, и присяжники мгновенно отметили это. «Я шляпы держу для продажи», — добавил шляпник в виде объяснения. «Своих у меня вовсе нет. Я шляпник». Тут королева надела очки и стала в упор смотреть на свидетеля, который побледнел и заерзал. «Дай свои показания», — сказал король. «И не ерзай, а то я прикажу казнить тебя тут же». Это не очень подбодрило шляпника. Он продолжал переступать с ноги на ногу, тревожно поглядывая на королеву. В своем смущении он откусил большой кусок чашки вместо хлеба. В ту же минуту Аню охватило странное ощущение, которое сначала ее очень озадачило. И вдруг она поняла, в чем дело. Она снова начала расти. Ей пришло в голову, что лучше покинуть зал, но потом она решила остаться, пока хватит места. «Ох, вы меня совсем придавили», — пробурчал Соня, сидящий рядом с ней. «Я еле могу дышать». «Не моя вина», — кротко ответила Аня. «Я, видите ли, расту». «Вы не имеете права расти здесь», — сказал Соня. «Ерунда», — перебила Аня, набравшись смелости. «Вы, небось, тоже растете». «Да, но разумным образом», — возразил Соня. «Не раздуваюсь, как вы». И он сердито встал и перешел на другой конец залы. Все это время королева не переставала глазеть на шляпника, и вдруг она сказала, обращаясь к одному из стражников, «Принеси-ка мне список певцов, выступавших на последнем концерте». Шляпник так задрожал, что скинул оба башмака. «Дай свои показания», — грозно повторил король, «иначе будешь казнен, несмотря на твое волнение». «Я бедный человек, ваше величество», — залепетал шляпник. «Только что я начал пить чай, а тут хлеб, так сказать, тоньше делается, да и в голове стало сыро». «Можно обойтись без сыра», — перебил король. «А тут стало еще сырее, так сказать», — продолжал шляпник, заикаясь. «Ну и скажи так», — крикнул король. «За дурака, что ли, ты меня принимаешь?» «Я бедный человек», — повторил шляпник. «И в голове еще не то случалось, но тут мартовский заяц сказал, что...» «Я этого не говорил», — поспешно перебил мартовский заяц. «Говорил», — настаивал шляпник. «Я отрицаю это», — воскликнул мартовский заяц. «Он отрицает», — проговорил король. «Выпусти это место». «Во всяком случае, Соня сказал, что...» И тут шляпник с тревогой посмотрел на товарища, не станет ли и он отрицать. Но Соня не отрицал ничего, ибо спал крепким сном. «После этого», — продолжал шляпник, — «я нарезал себе еще хлеба». «Но что же Соня сказал?» — спросил один из присяжников. «То-то и есть, что не могу вспомнить», — ответил шляпник. «Ты должен вспомнить», — заметил король, — «иначе будешь обезглавлен». Несчастный шляпник уронил свою чашку и хлеб и опустился на одно колено. «Я бедный человек, ваше величество», — начал он. «У тебя язык беден», — сказал король. Тут одна из морских свинок восторженно зашумела и тотчас была подавлена стражниками. Делалось это так. У стражников были большие холщовые мешки, отверстия которых стягивались веревкой. В один из них они и сунули вниз головой морскую свинку, а затем на нее сели. «Я рада, что видела, как это делается», — подумала Аня. «Я так часто читала в газете после описания суда, были некоторые попытки выразить ободрение, но они были сразу же подавлены. До сих пор я не понимала, что это значит». «Если тебе больше нечего сказать», — продолжал король, — «можешь встать на ноги». «Я и так стою, только одна из них согнута», — робко заметил шляпник. «В таком случае встань на голову», — отвечал король. Тут заликовала вторая морская свинка и была подавлена. Ну вот, с морскими свинками покончено, теперь дело пойдет глаже. «Я предпочитаю допить свой чай», — проговорил шляпник, неуверенно взглянув на королеву, которая углубилась в список певцов. «Можешь идти», — сказал король. Шляпник торопливо покинул залу, оставив башмаки. «И обезглавьте его при выходе», — добавила королева, обращаясь к одному из стражников, но шляпник уже был далеко. «Позвать следующего свидетеля», — сказал король. Выступила кухарка герцогини. Она в руке держала перечницу, так что Аня сразу ее узнала. Впрочем, можно было угадать ее присутствие и раньше. Публика зачихала, как только открылась дверь. «Дай свое показание», — сказал король. «Не дам», — отрезала кухарка. Король в нерешительности посмотрел на кролика. Тот тихо проговорил. «Ваше Величество, должно непременно ее допросить». «Надо так надо», — уныло сказал король, и, скрестив руки, он угрюмо уставился на кухарку. Так насупившись, что глаза его почти исчезли. Наконец он спросил глубоким голосом. «Из чего делают пирожки?» «Из перца, главным образом», — ответила кухарка. «Из сиропа», — раздался чей-то сонный голос. «За шиворот его!» — заорала королева. «Обезглавить его, вышвырнуть его отсюда, подавить, защипать, отрезать ему уши!» В продолжении нескольких минут зал был в полном смятении. Выпроваживали Соню. Когда же его вывели, и все затихли снова, оказалось, что кухарка исчезла. «Это ничего», — сказал король с видом огромного облегчения. «Позвать следующего свидетеля». И он добавил шепотом, обращаясь к королеве. «Знаешь, милая, ты бы теперь занялась этим. У меня просто лоб заболел». Аня с любопытством следила за кроликом. «Кто же следующий свидетель?» — думала она. До сих пор допрос ни к чему не привел. Каково же было ее удивление, когда кролик провозгласил высоким, резким голосом: «Аня!»